Глава 2. 30 декабря 1703 года. Стокгольм. Петр въезжал в столицу Швеции с каким-то странным чувством. Вот еще вчера была война, и вдруг все кончилось. Одним махом. Такие переходы были очень непростыми в психологическом плане. Тем более, что сам поход казался даже ему сущей авантюрой. Ударь шведские части, стоявшие в Финляндии, в тыл прорывавшиеся к столице армии, и еще неизвестно, чем бы все закончилось. Ведь снарядов к пушкам оставалось очень мало, а преимущество винтовок в условиях лесных массивов и резко изрезанного рельефа казалось не столь значительным. И это только финские гарнизоны и сводный полевой корпус. Теперь же Петра встречали овациями, ведь страшный враг, наводивший ужас на шведов еще несколько дней назад, всего меньше суток как был избран королем. Их королем. Славным, победоносным. А главное, город никто не будет грабить и жечь. Жители Стокгольма испытали ощущение сродни тому, которое накрывает во время помилования, у расстрельного рва. Так что их радость была вполне искренней и очень бурной. «Невероятно», – покачала головой Анна, проезжая по улице рядом с царем. «Никогда бы не подумала, что шведы тебя так любят». «Для меня это тоже сюрприз». «Ваше Величество!» – вмешался в этот разговор Арвид Горн, ехавший следом. «Вы недооцениваете свою славу». «В самом деле?» – со скепсисом переспросил царь. «Но ведь я еще недавно был врагом». «Да, и вас боялись, потому что вы были очень талантливым и успешным врагом, тем, кто побеждал. Но когда вы возглавили страну, люди вздохнули с облегчением. Ведь теперь вы их король. Люди вообще любят тех, кто побеждает. Покойного Карла очень любили. Радуясь его успехам, теперь его место заняли вы». «Ах, вот ты о чем», – задумчиво произнес Петр, теребя пальцами уздечку коня. «Но я думал, что в Швеции к России в целом много хуже относятся». «О, нет, что вы! Простые люди и знать ничего не знали о России. Спроси любого прохожего о вашей родине. И он не сможет сказать ничего связного. Но вы дважды победили в таких баталиях, что дух захватывает. И об этом шведы говорят. Кое-кто из солдат, переживших те битвы, вернулся домой. И они не молчали. Кроме того, до нас дошли сведения о том, как вы поступили с пленными. Поверьте, большинство из тех солдат не могли и мечтать о столь щедром предложении». «Но ведь мои люди убивали шведов». «Удивился царь». «На поле боя. Это был их долг». «Ну что же, допустим, ты меня убедил». Задумчиво кивнул Петр. «А что случилось с принцессами?» Поинтересовалась Анна. «Ни вчера вечером, ни сегодня утром о них совсем ничего не говорили». «Они погибли». Потупив взгляд, ответил Арвид Горн. «Я могу взглянуть на их трупы?» «Ваша светлость, там очень печальное зрелище!» «Мне тоже интересно». Заподозрив что-то неладное, встрял Петр. Сказано, сделано. Через полчаса, пройдя через череду формальных ритуалов и приветствий, процессия наконец достигла королевского дворца и, пройдя внутрь, сразу направилась в помещение, занимаемое принцессами. «Говорите, они покончили с собой?» Усмехнувшись, Петр задал риторический вопрос какому-то совсем сконфуженному Горну, приподняв лицо Софии, дабы лучше рассмотреть перерезанное от уха до уха горло. «Мне кажется, или человек сам себе так сделать не может?» «Ваше Величество!» Начал было оправдываться Горн, но его прервала Анна, приподнявшая подол юбки Элеоноры. «Боже правый, кому ты их отдал на растерзание?» «Что там? О!» Покривился Петр. «Полагаю, мне, как новому королю Швеции, было бы недурно узнать, кто и за какие прегрешения законных принцесс сначала изнасиловал. Страшно все там разодрав, а потом горло перерезал. Вряд ли это было их просьбой». «Ваше Величество!» «Ты не мог их убить как-нибудь иначе?» «К сожалению, ситуация вышла из-под контроля. После того, как принцессы узнали, что Риксдаг решил избрать вас королем Швеции, они попытались поднять восстание и пошли в казармы к солдатам. Озлобленным и испуганным. Ведь под воротами стояли вы с армией». «Не очень убедительное объяснение», – покачала головой Анна. «Полковник незадолго до этого в сердцах высказался при нижних чинах очень нелестно о принцессах, посетовав на то, что их нежелание выйти за вас замуж стало причиной предстоящей трагедии. Вот солдаты и решили отыграться. Все были наслышаны о вашем воинском искусстве, и никто особых иллюзий не питал. Им было страшно идти на верную смерть. А тут они, те, кто в этом страхе был повинен». «У принцесс не было охраны?» «Была, но в тот день от них все отвернулись. В том походе в казарму их сопровождали только фрейлины». Я могу с ними поговорить? Увы. Снова уткнувшись глазами в пол, паник Арвид Горн. Никто не знал, что все закончится так печально. Мы ведь на Риксдаге решили принцесс арестовать и передать в ваши руки, но не успели. Фрейлин тоже солдаты убили? Да, те пытались вступиться за принцесс. Очень-очень плохо. С нажимом произнесла Анна. Согласен. Кивнул Пётр. Если уж казнить, то не так. Унижать и мучить их было совсем ни к чему. Я хочу, чтобы ты расследовал это дело. Я? Да, причем самым тщательным образом. Да, ваше величество. После нескольких секунд ступора ответил Арвид Горн, склонившись ниже обычного. Кроме того, подготовьте похороны. Хоть принцессы убили по-свински, но в них королевская кровь. Даже несмотря на мякину вместо мозга. И похоронить их нужно подобающе. Ваше величество, позвольте вопрос. Чуть замявшись, с заговорщицким тоном спросил Арвид. Вас интересуют только исполнители этого ужасного преступления? Нам с вами предстоит реформировать Швецию, поэтому глупо не пользоваться этим обстоятельством. Кивнул Пётр на трупы принцесс. Пусть смерть этих дурочек станет поводом для большой чистки. Смело убирай всех, кто станет большой проблемой на пути к реформам. Ты ведь ради этого и допустил подобную пакость, не так ли? Виноват. Еще сильнее потупил взгляд Арвид. А что делать с фрейлинами и прочими сопровождающими? Похорони их как подобает. Да. Пётр еще раз взглянул на разрез на шее Софии. Опасно у вас тут править. Ну что вы? Ладно, не тушуйся. Пора уже и поговорить с Королевским Советом. Наверное, заждались уже. Они с радостью подождут столько, сколько угодно будет вашему величеству. Представители Риксдага тоже желают видеть меня? Да, ваше величество. Ну что же. Хмыкнул он. Есть у вас зал, что вместит всех? Отлично. Тогда пусть собираются там. Да не спешат. Нужно позавтракать. А то пустыми животами урчать дело совсем негодное. Кстати, нам уже подготовили покои? Старые покои Карла. Там еще много нужно всего сделать. Замельтешил Арвид Горн. Не переживай, я не особенно прихотлив. Улыбнулся Пётр, похлопав его по плечу. Вечером того же дня. Как все прошло? Тяжело. Потирая виски, произнес Арвид. Это чёртово происшествие, если бы эти злодеи не убили принцесс, все вышло бы намного лучше. А что, Петра эта новость не обрадовала? Отнюдь. Он не показал вида, но явно разозлился. Ему не понравилось, что принцесс убили их же подданные. Да еще так. Пётр теперь не доверяет нам. И особенно герцогине. Та вообще глазами метает молнии. Прямо рыжая бестия. Но надеюсь, что со временем все обойдется.